Глава 22. «Бобка!» В избе было темно. Только синий квадратик окна. Смутно белела печь. «Никого?» Шурка замер. «Странно». Шаркнул, придвигая к стене ботинки. В ответ шевельнулась черная скала. Голубая от темноты косынка. «А, это ты. А вы почему в темноте сидите?» Хотел спросить он Лушу, но слова сделались сухие, отвердели во рту, как глина. Теперь глаза различали черные прямоугольники комода, стола, лавок. В комоде закряхтело. Валя спал. Шурка боялся и смотреть в ту сторону. Ему теперь казалось, что в комнате разит несчастьем, что это оно разлилось темнотой. «А Бобка где?» — спросил, стараясь говорить обычно. Глаза, привыкшие к темноте, искали на черном прямоугольнике стола серое, синее, новое письмо. Опять грке с линией отрыва. Не нашли. В руках у Луши тоже черно, пусто. Стенгазету пошел в школе клеить. Голос странный, но не мокрый от слез. Может, и не письмо. Плечи у Шурки чуть обмякли. «Вы чего в темноте?» И сразу же испугался, что она ответит. Засуетился. «Спички кончились. Я сбегаю». «Есть спички». «Керосин кончился. Схожу». «Не нужно». «Сломалась лампа? Давайте я посмотрю». «Да сядь, сядь. Посидим. Повечеряем». Шурка сел, чувствуя, как колотится сердце, как пересохли губы, и брякнул ни к селу, ни к городу. «Я не проболтаюсь». Луша невесело усмехнулась. «Это хорошо». И снова замолчала. Шурке казалось, у него, пока она молчала, успели вырасти волосы, начали колоть, щекотать шею над ушами. Невыносимо. А у райкома проходила. Начала Луша. Она тоже старалась говорить обычно, но получалось таким голосом, что Шурка зажмурился, ждал продолжения. Почтальоншу там встретила. Ждал, как удара молотком по голове. «Плакат там знаешь?» Плакат был давний, всем известный. С самого начала войны. Женщина в косынке. Косынка сбилась, брови сдвинуты, рука вскинута. И как обухом меня шарахнуло. С трудом продолжала Луша чужим голосом. Аж в глазах темно стало. «Хороший плакат», — вспомнил Шурка. «Родина мать зовет». А за плечами штыки. «Ты его видал ведь, плакат?» «Хороший», — осторожно ответил Шурка. Я тоже так думала, пока у меня Вальки не было. Я ведь за Вальку Большого обрадовалась. Мой-то, мол, герой, мужик, на фронт сразу ушел. Она обернулась в темноту, кивнула на аханье, бульканье. А теперь вот лежит, мужичок. И все мне теперь другое. А та, значит, родина, мать. Она запнулась, прислушалась к Шуркиному дыханию, увидела его глаза в темноте и решила продолжить. «Напал бы, если на меня кто? Допустим. Я бы сказала им, рвите меня, душите, на куски режьте. Только Валю, сыночка, не трогайте. Вот так, Шурка, оно, когда ты мать. Я бы не сказала, иди, Валюша, ты, мол, это, умри, а я буду жить. Ни одна мать такое не скажет. Не подумает даже. Ей в голову это не придет». Фух, жар кинула. Она сняла с головы косынку, комкала ее. «Итого, стою перед плакатом, как обухом меня». Мысли так и полезли. «Какая ж это родина? Что это за родина такая? Что это за мать такая? Кто плакат этот нарисовал?» Шурке так и хотелось посмотреть на косынку в руке. Но он не отводил взгляд от Лушиных блестящих, беспокойных глаз. Что ей ответить? Что бы он сказал на такие слова своей маме? Я стояла, тихо изумлялась тому, что говорит Луша. И мне хотелось крикнуть. Сорвать этот плакат, смять его, на кусочки разорвать, в рожу бросить. «Кому?» Луша задумалась, тихонько засмеялась. «Не знаю». Вздохнула. Запуталась я. От усталости, наверное. Вытерла косынкой лицо, переложила за спину косы. Косички, словно впервые увидел их Шурка, и вдруг понял, что Луша почти девочка. Почти настолько же старше Тани, насколько Таня старше его, Шурки. «Таня», — подумал он опять, Я знаю, что ты где-то есть. Я чувствовал бы, что тебя нигде больше нет». Луша похлопала его по руке, опустила ее, как слишком жаркий шарф. Убрала, встала. «Наговорила я тебе тут глупостей. Не сболтни и смотри никому. Плохая я комсомолка, вот что. Мне надо пойти и сказать, исключите меня, пока не распутаюсь, пока снова у меня в голове все ясно не станет». Наклонилась. Щелкнула медным колечком. Лампа показала себя во весь оранжевый рост. Всю комнату показала, кроме углов, куда ей не хватило огонька дотянуться. «Ты есть-то хочешь?» И Луша опять побежала привычными кругами, петлями, восьмерками, поправляя, постукивая, переставляя, вынимая, моя, реже, помешивая, наливая, вытаскивая. Шурка развязал холщовый узел с бельем, начал разбирать. Как Луша научила, белая в одну сторону, с рисунком в другую, тоненькая в третью. Он думал над тем, что сказала Луша. Руки метали. Белая в одну сторону, цветное в другую, тоненькая и красивая в третью. Стукнула своим обычным голосом дверь. Дважды бухнула. Бух — левый ботинок, бух — правый. Явился. «Замечательно!» — поприветствовал его Шурка самым нехорошим многообещающим голосом. Но Бобка сделал вид, что обещаний не понял. Не спеша прошелся. «Фу ты! Под ногами так и крутится!» — турнула его Луша. Сунулась, чтобы схватить кучу. Отдернула руки. «А белые где? У меня вода уже закипела». Шурка посмотрел. В трех кучах было всего примерно поровну. И белого, и с рисунком, и тоненького. «Ах ты, тетеря!» — покровительственно пихнул его Бобка. Сел рядом. «Мы сейчас вдвоем все быстро разберем!» — пообещал Луша. Так и внула на бегу. Руки тянули из кучи тряпки. Руки скрещивались, руки стукались. Со стороны казалось, братья уютно беседуют. «Глаз гони!» — прошипел Шурка. «Глаз мой!» «Не твой!» «Мишка был мой, значит, глаз мой!» «Мишку принес я!» «И мне подарил подарочки не от дарочки!» Припираться можно до бесконечности. «Бобка, дело же не в этом!» «А в чем?» «Если он правду сказал про двери, он врун!» — быстро перебил Бобка. «Он нас ненавидит!» Шурка вспомнил голос ловца снов. «Война почему?» «Да по кочану. Зло входит в этот мир. Так было, так есть, так будет. Это ерундовский вопрос. Чтобы войти, нужна дверь. Если есть дверь, ее надо открыть. У зла рук нет. Руки у человека есть. Отопрет он свою дверь или нет? Вот это вопрос хороший». Шурка представил так. Открываешь дверь, в нее вползает черный ядовитый дым. Или захлопываешь. Врал он все-таки или нет? «Ты смотри, куда кидаешь!» Укоризненно кивнул Бобка на наволочку в розах. Перенес в другую кучу, в цветное. «Понимаешь, Бобка, да пусть он подавится глазом этим, лишь бы сделал!» Бобка молча кинул в сторону белое льняное привидение. «Он же сказал, не может. Люди сами должны». «Бобка, вот именно, сами. Им просто надо разок показать». «Да что?» «Что время стоит». «Ну?» В глазах у Бобки блеснул интерес. «И тогда их всех убьет?» «Наоборот. Тогда они тоже все поймут и остановятся». «Что поймут?» «Что ты сразу и младенец, и мальчик, и взрослый, и старик». «Ну?» «Просто мы идем, и поэтому каждый раз видим только одно. Я вот смотрю на тебя и вижу мальчика. А они, которые воюют, они смотрят и тоже видят только одно — взрослых». «Ну?» «Запряг, что ли?» — не удержался Шурка. «Ну да ну!» Бобка прыснул. «Смотри, трусы!» — показал. «И не стыдно им?» Брат не засмеялся. Вырвал у него из рук, бросил. «Куча неправильная», — изрек Бобка. Шурка будто не слышал. «Бобка, им просто надо разок показать друг друга маленькими, как Валя, с попкой беспомощными. Немцам или нашим?» «Обоим. В смысле, всем. А то они попок не видели». Но брат не засмеялся. «Я точно тебе говорю, разве можно выстрелить в Валю маленького? Он такой дурацкий, смешной, его даже ударить невозможно». «Что?» Бобка захохотал. В руке трясся розовый прямоугольник с двумя дырками. «Да хватит уже про эти трусы!» — рассердился Шурка. На голову их себе надень, если тебе смешно!» Бобка так и закатился. Сунулась Луша. «Чего веселитесь? Бобка!» Тот повалился в белье, хохоча. Луша тоже начала улыбаться. «Шурка, чего смешно-то?» «Да, Шурка! А-ха-ха-ха-ха! Попки!» Луша посмотрела на Шурку, на Бобку. «Я над ним смеюсь!» — показал Бобка пальцем. «Добренький! Держите меня!» Шурка опешил. «Маленькими!» — покатывался Бобка. «Ой, не могу! Голенькими!» «Кого?» Луша не понимала ничего. «Слюнтяй ты! Убивать их надо! Убивать!» — заорал Бобка в лицо. «Ей, Шурке, всем! Убить их! Всех! Тогда войне конец! Понял? Оружие надо! Невиданное, небывалое, чтобы убить! Немцев всех! Разорвать на куски! И дядек, и старых, и детей!» Мелькнула красная ладонь. «Бац!» И стало очень тихо. Бобка держался рукой за щеку. «Ты что?» — смотрел на Лушу. Так удивился, что ему даже не было больно. «Дура!» И бросился вон. Ботинки его так и остались у стены.